Почему этот Ерецкий записал мне свою мастерскую? Ведь я ему ни сват, ни брат. Не знаю даже, откуда он мой адрес взял. Несколько раз товар у него брал, вот и все наше знакомство. Чертова ведьма писала мне и судом грозила, если я ей пару грошей не отдам. А с хозяином я и полсотни слов не перекинулся. И вдруг на тебе, всю мастерскую. Именно поэтому адвокат Ресевич и намеревается доказать в суде, что Ерецкий ошибся. Ну ладно, ошибся бы в фамилии, но ведь он и мой адрес подал. Или написал бы Ковальскому на Маршалковской, дом 115, а ему надо было Ковальскому на Маршалковской, дом 111. На такой большой улице Ковальский хоть пруд пруди, но в Воломине на Малиновой только один Ковальский. Это я. Не напиши, Ерецкий, о том, что вы спасли ему жизнь. Адвокат счел своим долгом дать клиенту исчерпывающую информацию. Тогда, как говорится, комар бы носа не подточил. Завещание было бы действительным, и никто не смог бы его опротестовать. Ведь владелец мастерской имел право записать ее кому угодно, и вам в том числе. У него, видать, не все дома были. Ковальский пришел к тому же выводу, что и знатоки законов. Если судить по этому завещанию, то с Ерецким действительно произошло что-то неладное. Что же теперь будет, пан меценат? У вас есть две возможности. Либо взять опытного адвоката и постараться выиграть процесс, либо достичь полюбовного соглашения с Ерецкой. Насколько я понимаю, та сторона по определенным соображениям хотела бы избежать суда. Понимаю, Ковальский был не лыком шит. Бабе невыгодно, чтобы попы узнали, что дароносец им псих делал. Вот и хочет уладить дело по-тихому. Предположим, что вы правы. А как бы это полюбовное соглашение выглядело? Вы должны сделать у нотариуса заявление, где будет сказано, что ввиду явной ошибки Ерецкого вы не принимаете наследство. Тогда все наследует жена. Соображаю. А они мне за это в ручку. Именно так. Если дадут 100 тысяч, я соглашусь. Хорошо, я сообщу об этом поверенному Ерецкой адвокату Ресевичу. Он, кстати, тоже работает в нашей конторе. Если вы хотите, я могу пригласить его сюда. Нет, уж лучше я с вами буду дело иметь. Дадут они мне 100 тысяч? Не знаю. Я бы не дал. Предпочел бы судиться. Ну, а 50? Первый запрос был, очевидно, пробным шаром. Теперь Ковальский делал конкретное предложение. Рушинский догадался, что и эта цена завышена. Немного ли, пан Ковальский? Ведь вы, в сущности, получаете деньги ни за что. А вот нет. За то, чтобы суда и писак не было. Вот как редактор тиснет на первой странице «Экспресса» эдакую статейку, тогда посмотрим, какой вид у них будет. В Варшаве на воле есть еще один спец по медальончикам со святыми угодниками. Пекарник его фамилия. Он тотчас разошлет эту газетку по всем приходам Польши. Ковальский неплохо разбирался в конкурентной борьбе изготовителей ритуальных предметов для костелов и решил использовать ее. Ведь больше потеряет чернявая уродина, чем 50 тысяч кусков. Ну что для нее эти деньги? Я еще раз повторяю, пан Ковальский, мне в данном случае сказать вам нечего. Сейчас я иду к адвокату Ресевичу и передам ему ваше предложение. Подождите меня минутку. С этими словами Рушинский покинул свои апартаменты. Слушай, Карель, разговор уже велся в боксе Ресевича. У меня сейчас Ковальский, он согласен пойти на мировую, но хочет 50 тысяч. Спятил. Коротко, но ясно выразил свое отношение к этому предложению адвокат Ерецкий. «А вы сколько предлагаете?» «Когда я разговаривал с моей клиенткой, речь шла о 10 тысячах. Возможно, она согласится как максимум на 20, но 50 тысяч — это просто нахальство. Скажи ему, Меток, чтобы он выбросил эту дурь из головы». «Ковальский не дурак», — заметил Рушинский. «Он прекрасно понимает, почему Ерецкая хочет избежать суда и намерен использовать это. Тем не менее, о такой сумме не может быть и речи. Я сам буду отговаривать клиентку». Как знаете. Я сообщу Ковальскому ваше мнение. Едва Рушинский переступил порог своего бокса, как Ковальский спросил его: «Ну как, согласны?» «Нет», —